Майор сделал вид, что сочувствует, помотал головой. — Идем. Там всего наготовлено, брюхо лопнет. Когда у нас девочки рождаются, мы по 3 дня гуляем. Я тебе поиграю. Ты же моей игры не слыхал. Поп он так себе, только кнопки давит, и глотка луженая. А дело само сделается, ты сильно-то не дергайся. Я вот другой раз тоже прикажи, чтобы Гелю в отдел привели. К вечеру. Без шума и лишний глаз. Передай, хочу видеть. С туриста глаз не спускать. Не суетись, прокуратура. Я иду спать к отцу Прохору. Выстави охрану к дому. Ордер на арест туриста выпишу и пришлю с милиционером. Сергей вышел из кабинета, спустился на первый этаж к дежурному, чтобы лично дать распоряжение. Однако тот замахал ему рукой, едва заметив на лестнице. — Давай сюда! Скорей! Немчура зовет! — Ничего, потерпит, — отозвался Бурцев. Дежурный младший лейтенант никогда не видел живьем такого высокого начальства, имел смутные представления о генеральной прокуратуре и потому, не имея комплексов, вел себя запросто. Для него турист теплохода был важнее. К иностранцам в стране дураков относились как к детям. — Так ведь гражданин другой страны, — пожалел лейтенант, — и пострадал вон как. Немец полусидел на нарах, опершись спиной о стену. Вероятно, для того, чтобы видеть свое больное место. Его взгляд стал жестким и пронзительным. — Что, созрел до откровенности? — спросил Бурцев. — О чем говорить? Знаешь сам. Так что вопросы буду задавать редко. Излагай все по порядку и поскорее. Хмельная милицейская водка сняла боль. Но в голове царили сумерки, словно ненастным вечером. «Поскорее не получится», — заявил Зоммер. «Это вы должны созреть до понимания вещей, которые происходят на ваших глазах, и я помогу вам в этом». «Ого!» Сергей не взял с собой стула и потому стоял возле нар, широко расставив ноги и спрятав руки назад. «Это что, ликбез или продолжение вербовки? Только выключите диктофон. Он у вас в левом кармане куртки». «Да?» — сыграл Бурцев. «И правда?» «Как он попал в левый, если удобнее в правом?» «Хорошо, выключил. Но должен предупредить, твой шеф уже делал заход». «Я вас не вербую», — мягко произнес Зоммер. «Я хочу разъяснить суть вещей. Суть вещей, существующих вокруг нас. И в вас тоже. Кажется, вы сейчас в хорошей форме. Не болит голова, приподнятое настроение. Настало время посвятить вас в некоторые проблемы бытия». «Это интересно. Я слушаю». «Мой шеф потерял форму и расслабился», — продолжал немец. «После удачи в 93-м, когда получил генерала, за 4 года никаких практических результатов, только провалы». «Объективная оценка». «После твоего провала, пожалуй, не усидит? Он обязан был предусмотреть все неожиданности. И этих женщин...» «Женщины непредсказуемы. Только не для нашей службы». У немца появился совсем другой тон. Хладнокровного аналитика. «Предсказуемо абсолютно все, в том числе и женщины. Здесь совершенно другая причина —